Таким образом, она сумела адаптироваться к отсутствию сестры. Она научилась существовать отдельно от Аделины. Теперь они снова были вместе, однако в Эмилине произошла серьезная перемена, чего Аделина на первых порах не заметила. Сначала была только радость воссоединения. В первые два дня близняшки не разлучались ни на минуту. Меж кустов и деревьев фигурного садика они вели нескончаемую игру «Я тебя вижу, а ты меня нет», повторявшую их недавний опыт расставания и последующей встречи. Аделине никогда не надоедала эта игра, но Эмилина вскоре начала терять к ней интерес. Возродились и былые противоречия. Эмилина хотела идти в одну сторону, Аделина в другую, что приводило к стычкам. Как всегда, Эмилина уступала, но отныне ее собственное «я» не оставляло эти уступки без внимания и мирилась с ними лишь до поры до времени. Прежде, чуть ли не боготворившая Эстер, она теперь нисколько не скучала по пропавшей гувернантке. Ее любовь растаяла без следа еще в ходе эксперимента, когда она, хоть и далеко не сразу, но осознала, что именно Эстер похитила у нее сестру. Кроме того, Эстер настолько увлеклась составлением отчетов и ежедневными консультациями с доктором Моцли, что, вероятно, сама того не заметив, начала пренебрегать Эмилиной. Очутившись в непривычном одиночестве, Эмилина нашла новые способы отвлечься от своих печалей. Она научилась играть сама с собой и не собиралась отказываться от этих самостоятельных игр только потому, что Аделина снова была рядом. И вот однажды, это было на третий день после их встречи, Эмилина внезапно прервала игру в прятки и незаметно для сестры ушла из сада в бильярдную, где у нее была припрятана колода карт. Разлегшись на зеленом сукне посреди стола, она начала играть сама с собой. Это была примитивная детская разновидность пасьянса. Эмилина каждый раз выигрывала, поскольку правила данной игры не допускали возможности ее проигрыша. И каждый раз она очень радовалась своей победе. В середине игры она подняла голову и насторожилась. Она ничего не услышала, но часть ее сознания, постоянно настроенная на сестру, сигнализировала, что та ее зовет и ищет. Эмилина проигнорировала этот призыв. Она была занята. Она увидится с Аделиной попозже, а сейчас ей нужно закончить игру. Спустя час, когда взбешенная Аделина ворвалась в бильярдную, Эмилина, как обычно, оказалась не в состоянии себя защитить. Аделина вскочила на стол и, совершенно обезумев от ярости, накинулась на сестру. Эмилина и не попыталась сопротивляться. Она не издала ни звука ни в момент нападения, ни в ходе самой экзекуции. Наконец, уставшая Аделина прекратила избиение и несколько минут разглядывала сестру. Зеленое сукно было забрызгано кровью, карты разлетелись по всей комнате. Эмилина лежала, сжавшись в комок, ее плечи судорожно дергались в такт неровному дыханию. Аделина повернулась и вышла из бильярдной. Эмилина оставалась все там же, на столе, до тех пор, пока ее не разыскал Джон Капун несколько часов спустя. Он отвел ее к миссис, которая промыла рану на голове, наложила компресс на подбитый глаз и обработала кровоподтеки настойкой орешника. «Этого бы не случилось, будь здесь Эстер», — сказала она. «Когда же она, наконец, вернется?» «Она не вернется никогда», — сказал Джон, с трудом сдерживая раздражение. Ему, как и миссис, было больно смотреть на Эмилину. «Но я не понимаю, почему она уехала так внезапно, не сказав никому ни слова. Что такое могло случиться? Наверное, что-то очень срочное. Может быть, какие-то неприятности в ее семье?» Джон покачал головой. Он уже в сотый раз слышал эти рассуждения миссис, которая продолжала надеяться на возвращение Эстер. Вся округа знала, что Эстер не вернется. Служанка семейства Моцли была свидетельницей скандала и еще много чего за ним последовавшего. Она и не думала держать это в тайне, и очень скоро в деревне не осталось ни одного человека, не слыхавшего историю о том, как дурнушка-гувернантка закрутила амуры с доктором. Рано или поздно слухи об этой интрижке, как ее со смаком именовали деревенские, должны были достичь ушей миссис. Когда это наконец случилось, старая женщина была возмущена и поначалу решительно отказалась верить, что Эстер, ее Эстер, способна на такие поступки. По прибытии домой она пересказала эту клевету Джону и в ответ услышала подтверждение из его уст. Джон напомнил ей, что в тот самый день он ездил к доктору забирать Аделину. Он лично общался со служанкой вскоре после случившегося. «Сама посуди», — говорил он миссис, — «если б не этот конфуз, с какой еще стати удирать его так сразу, никого не предупредив?» «Что-нибудь с ее семьей», — упрямо бормотала миссис. «Срочное дело». «Почему же тогда она не прислала письмо? Она могла бы нам написать, если бы собиралась вернуться, верно? Ты получала от нее хоть какую весточку?» Миссис покачала головой. «Ну так вот», — заключил Джон с уже нескрываемым удовлетворением. «Она сделала то, что ей делать не следовало, и опосля ударилась в бега. Больше она сюда не вернется, тут и думать нечего». Миссис продолжала потерянно качать головой. Она не знала, чему верить. Этот мир определенно катился в тартарары.